Глава 9. О том, что случилось с Кунигундою, с Кандидом, с великим инквизитором и с евреем. Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие только бывали в Израиле со времен Вавилонского пленения. «Как», — сказал он, — «галилейская собака, мало тебе господина инквизитора? Надо, чтоб и с этим бездельником пришлось мне делиться». Говоря таким образом, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда носил, и, не думая, чтобы у его противника было оружие, бросается на Кандида. Но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хоть он и кроткого нрава, но он вытаскивает свою шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвым на пол к ногам прекрасной Кунигунды. «Пресвятая Дева!» — воскликнула она. «Что нам делать? Этот человек убит у меня. Если сюда придут, мы погибли». «Если бы Панглас не был повешен, — сказал Кандид, — он дал бы нам хороший совет в этой беде, ведь он был великий философ. За его отсутствием посоветуемся со старухой». Она оказалась очень благоразумную и начала высказывать свое мнение, как вдруг маленькая дверь отворилась. Был час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагой в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду и старуху, дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе Кандида, и вот каково было его решение. «Если этот святой человек позовет на помощь, меня неизбежно сожгут, тоже будет, пожалуй, с Кунигундой. Он меня немилосердно высек, он мой соперник, я должен его убить без колебаний». Это сообразил он ясно и быстро, и, не давая времени инквизитору опомниться от удивления, он пронзает его насквозь и бросает рядом с евреем. «Вот и второй», — сказала Кунигунда, — «не будет нам пощады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Что вы наделали? Вы от природы такой кроткий, и в 2 минуты вы убили еврея и прилата». «Моя милая», — отвечал Кандид, — «когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизицией, он себя не помнит». Тут старуха вмешалась в их разговор и сказала: «В конюшне есть 3 андалузские лошади с седлами и сбруей. Пусть смелый Кандид их седлает. Вы, сударыня, собирайте деньги и бриллианты. Хоть у меня и отрезана половина зада, а все-таки живее сядем на лошадей и едем в Кадикс. Погода теперь прекрасная, и очень приятно путешествовать в ночной прохладе». Тотчас Кандид седлает 3 лошадей, Кунигунда, старуха и он скачут 30 миль, не отдыхая. В то время как они убегали, служители святой Германдады пришли в дом, похоронили инквизитора в прекрасной церкви, бросили Иссахара на свалку. Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком городке Авачена, посреди гор Сьерры-Морены. В одном кабачке у них вышел такой разговор.